Мы еще прочитаем Святое Писание. Святой апостол Павел евреям пишет в 9 главе такой текст. С 8 стиха 9 глава. «Этим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенными приносящего, и которые с яствами и питьями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Но Христос Иисус, Христос первосвященник будущих благ, пришедший с большею и совершеннейшую скинию нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Вот это очень красивая картина. Эту картину показывает Дух Святой в Священном Писании. Что же Он показывает? На примере ветхозаветнего служения, относящегося до плоти, с этими обрядами, видимыми всякими, омовениями и жертвами из животных, это было только тень или намек на то, что в будущем должно совершиться. Я не знаю, как евреи, которые приносили овечку в жертву за свой грех, все ли они понимали, что означает эта овечка, что она является как бы картиной, что в будущем придет настоящий Агнец Божий, который станет жертвой за грехи всего мира. И эти овечки, и козлики, и тельцы, которых приносили в жертву, они не могли сделать в совести совершенным человека. Как это в совести совершенным? Разумею так, что человек, который приносил эти жертвы, он все равно не имел той полноты, которую мы с вами сегодня имеем. Полноту доступа к Богу, полноту радости спасения, полноту искупления, потому что не был еще распят Иисус Христос. И теперь вот, когда Христос пришел, Он здесь назван первосвященник будущих благ. И с чем Он пришел? Если те священники в Ветхом Завете приносили животных в жертву, а Христос Себя принес в жертву и пролил Свою кровь, и через это приобрел вечное искупление. Слово «искупление» о чем нам говорит? Оно говорит о выкупе. Слово «искупление» – корень «купить». Приставочка «ис» означает «откуда-то выкупить». «Искупить». Откуда? Об этом нужно размышлять. Об этом нужно помнить. Выкупить откуда-то. Однажды Иисус Христос сказал фарисеям, священникам, современникам своим, которые жили 2000 лет назад, что они рабы, рабы греха. Они возмущаются, спорят, говорят, мы никогда никому не были рабами. А Христос говорит, всякий делающий грех есть раб греха. Люди привыкают ко грехам. Ну, например, кто-то привык гневаться и кричать. Это грех. И человек считает, ну, это же небольшой грех. Это же не то, что убить человека там или еще какой-то. Это же небольшой грех. И человек привыкает к этому греху и себе снисходит в этом грехе. Кто-то привыкает лицемерить, в глаза улыбаться, а поза глаза осуждать, клеветать. И насколько человек к этому бывает привыкает, что даже совесть не судит. Вот. А Библия говорит, что Возмездие за грех – смерть. Ну, есть грехи более видимые, которые, ну, например, если человек пьянствует, это всем видно. И по запаху слышно, и по походке видно, и по речи, и по многим признакам видно, что человек грешит. Или, например, другие грехи, бывает, люди делают. Кто-то ведет аморальную жизнь и даже лицо выдает. Лицо выдает, о чем человек думает. Какие у человека кипят внутри греховные страсти. Это выдает. Глаза выдают. Это можно наблюдать и видеть. И поэтому некоторых людей явные грехи, а некоторых скрытые грехи. И не заметишь. Один только Бог знает. И вот теперь Христос со своей жертвой пришел, чтобы из этого рабства выкупить. Что такое рабство? Это когда не хочешь и делаешь. Или любишь грех и делаешь. Или не хочешь и делаешь. Все равно это рабство. То есть, когда свободы нету. Нету свободы. Хоть даже если ты добровольно делаешь грех, любя его, это рабство. Потому что не свободен от греха. Есть еще откуда выкупает Христос. Это суетная жизнь, переданная от отцов. Это первородный грех. Это богопротивная природа. Это врожденная склонность ко греху. Это врожденное желание быть Богом и быть выше. Врожденное греховное желание жить для себя. И это такое состояние, что никакими методами воспитания, ни дисциплиной, ни наказанием, ни подарками, никакими способами, ни тренировками от этого первородного греха освободиться невозможно. Одно только средство – это кровь Иисуса Христа, которая выкупает человека из этого падшего состояния. И еще Слово Божие говорит, что люди бывают рабами дьявола, рабами тьмы. Это рабство, серьезное рабство. И бывает, люди его ощущают, а бывает, не ощущают это рабство. Мне приходилось встречать и тех, и других. Одних людей, которых дьявол связал и поработил, они довольно в душе комфортно себя чувствуют. Да, даже спят спокойно. И даже бывает, ничего не давит на душу и в депрессию не впадают. А человек связанный, а почему так? А другой человек связанный мучается. В душе ад. Множество явных признаков связанности. Почему так по-разному? Потому что один человек уже не нужен дьяволу выполнять задачи. Уже все. Там дьявол его мучает, чтобы побыстрее убрать из жизни. А который еще дьяволу нужен, чтобы выполнять его задачи, он еще не так мучит таких людей, для того, чтобы они еще послужили ему и выполнили его намерения тайные, умыслы, цели скрытые. И дьявол ведет таких людей. Они, бывает, сами не понимают, что они хотят, куда они идут, что они делают. И в разуме живет обман, и человек думает, что все хорошо в жизни. А когда там нужно поисследовать, вот там и открывается. Открывается, что человек нуждается в искуплении. И это настолько ценно быть выкупленным от рабства греха, выкупленным от рабства дьявола, выкупленным от первородного греха, который ставит человека на положение грешника и противника Бога и врага Бога. Это какая честь! Какая милость! И еще Слово Божие говорит, что через жертву Христа мы выкуплены от проклятия закона. Каждый человек, который нарушил закон Божий, он становится под это проклятие. И только кровь Иисуса Христа может выкупить, и человек тогда становится сыном благословения, наследует благословение. И поэтому мы так дорожим Иисусом Христом, поэтому мы Его так любим, стремимся Ему угождать, на Него быть похожими. Мы стараемся слушать Его заповеди, чего бы нам это ни стоило. Мы переступаем через себя, через свою гордыню, отрекаемся от себя, от своих заблуждений, только бы исполнить Слово Божие, заповеди Божьи и порадовать нашего Господа. И здесь вот написано, что Он вошел однажды во святилище и приобрел вечное искупление. Если во времена Ветхого Завета все было временное, характер носило, а Христос нам принес вечное искупление. Как нужно этому искуплению радоваться? Как во свете этого вечного искупления все земное, оно теряет смысл и ценность, и становится материальное на другой далеко план, а на первом плане становится Христос, Его интересы, которые Он имеет на этой земле. Вот такое мышление дети Божьи имеют. И поэтому радость в этом огромная, что нам вечное искупление приобретено. И здесь о Христе сказано, что Он первосвященник будущих благ. То, что нам Христос приобрел, мы еще не все получили. Очень много уже сейчас имеем. От Христа прощение, от Христа искупление, от Христа мир в сердце, от Христа усыновление, от Христа доступ к Отцу Небесному, от Христа вечную жизнь уже сейчас, от Христа победу и силу. Но это еще не все. Еще нас ожидает искупление тела, когда мы получим тело воскресения и будем в этом теле вечно пребывать в небе. Братья и сестры, а вы размышляете, как вы будете жить на небе и оглядываться на прошлые земные годы, когда немощи, болезни были? Как мы будем смотреть на эти немощи и болезни? На болезни деток наших, переживания, недосыпания. Как мы будем на это смотреть? Или мы забудем это? Я думаю, что не забудем, а будем помнить еще лучше. Но в нас будет такая благодарность Богу, что в дни земной жизни, среди скорбей, мы нашли вечное утешение, вечное искупление, вечную надежду, вечную любовь, вечную жизнь, все вечное, потому что наш Христос и Бог, Он вечный, и от Него все вечное, и спасение вечное. И мы сейчас будем вспоминать страдания Господа и радоваться тому, что нам Господь дал. Во-первых, положение Христа, как первый брат прочитал, что не только Христос пострадал, но в великую славу вошел. И мы теперь имеем такого Господа прославленного, пастыря нашего. А еще мы можем радоваться, как второй брат прочитал, что Христос – это надежда наша. И Он держит нас на этой земле, как крепкий якорь. Как это хорошо обогащаться этой надеждой. Это приносит в нашу душу мир и покой. Люди, обогащенные надеждой, это спокойные люди, неконфликтные люди. Это люди умиротворенные. Это люди, которые даже в скорбях могут утешаться и радоваться, потому что надежда есть. И мы сейчас прочитали, что Христос приобрел вечное искупление. И как наш первосвященник и заступник, одесную Отца, за нас заступается.